Кабы Господь Бог не поторопился отозвать Сигмунда в иной мир, в моей судьбе многое вышло бы иначе. После его смерти я так тосковал при королевском дворе, что сам выпросил у государя позволение сопровождать на север Гиссюрагалле. Впрочем, не случись все это, нам с тобой никогда бы не видеть друг друга, любовь моя. Тогда я был бы уж давно женат к тому времени, как ты стала взрослой девушкой. От Мюннана, сына Борда, Кристин слышала, что в ту последнюю зиму, когда Сигмунд, сын Турольфа, уже не поднимался с постели, и с кровавой мокротой выплевывал по кусочкам свои больные легкие, Эрлин дни и ночи напролет, точно мать за больным ребенком, ухаживал за умирающим другом, изредка забываясь коротким сном здесь же у постели больного. А когда Сигмунда погребли в церкви святого Халварда, Эрлин каждый день приходил на его могилу, ложился ничком на надгробный камень и оплакивал умершего. Но при ней он назвал имя этого друга только один единственный раз. В церкви Халварда Эрленд не раз назначал ей свидание в ту многогрешную зиму их жизни, но он ни разу не обмолвился, что там погребен любимейший друг его юности. Она знала, что так же неутешно он оплакивал свою мать. Он себя не помнил от горя, когда скончался Орм, но он никогда не вспоминал вслух ни о своей матери, ни о сыне. Она знала, что он бывал в городе и навещал Маргарет, но он никогда не заговаривал о своей дочери. На клинке меча у самой рукоятки она заметила какие-то буквы и значки. Большей частью это были руны, которые не умели прочесть ни она, ни Арне. Но монах взял меч в руки, долго вглядывался в него и потом произнес: «Пактум серва». На норвежском языке это означает «будь верен договору». Арне и брат Лейф много толковали о том, что большая часть имений на севере, которые Эрленд передал во владение жене в виде свадебного подарка, заложена и разорена. Они все придумывали, нет ли какого-нибудь средства их спасти. Но Кристин не хотела и слышать об этом. Честь надлежит спасать прежде всего. Она не желала никаких споров о том, законные или незаконные действия ее супруга. К тому же Арне причинял ей невыносимые муки своей болтовней, хотя намерения у него были самые добрые. Когда Арне с монахом, пожелав женщинам спокойной ночи, удалились в свои покои, Кристин бросилась на колени перед фру Гюнной, прижалась лбом к ее груди. Выждав немного, старуха приподняла ее голову. Кристин поглядела на старую женщину, на ее тяжелое, отечное, точно вылепленное из желтого воска лицо, с тремя глубокими морщинами на лбу, с проницательными, добрыми, голубыми глазами, ввалившимся беззубым ртом и кустиками длинных седых волос над подбородком. Это лицо склонялось над ней во многие трудные часы ее жизни. Фру Гюнна присутствовала каждый раз при ее родах. Один только Лавранс появился на свет без нее. Тогда Кристин ездила домой проститься с отцом, лежавшим на смертном одре. «Да, дитя мое», — проговорила фру Гюнна, положив руку на лоб Кристин. «Мне случалось помогать тебе не раз, когда ты вот так падала на колени. Но в этой борьбе, моя Кристин, ты должна пасть ниц перед самой Божьей Матерью и молить ее помочь тебе выстоять до конца». О, Господи! Разве Кристин не делала этого? Она молилась и каждую субботу читала из псалтыря, блюла посты, которые наложил на нее архиепископ Эйлиф, когда отпустил ее грех, раздавала милостыню и сама прислуживала каждому страннику, который просил приюта в их доме, не гнушаясь самыми грязными и убогими. Но теперь, выполняя все это, она уже не испытывала внутреннего просветления. Разумом она понимала, что просветление должно быть, но в сердце ее точно наглухо захлопнулись какие-то ставни. Как видно, это и была та самая духовная засуха, о которой говорил Гюннюльф. «Верующему христианину не подобает терять мужество», — поучал отец Эйлиф. «Неуклонно твори молитвы и добрые деяния, подобно аратою, который пашет, удобряет и сеет. И тогда дай срок, и милосердный Господь ниспошлет погодное время». Но ведь самому отцу Эйлифу никогда не приходилось вести хозяйство усадьбы. С Гюннюльфом ей не довелось свидеться в тот раз. Он находился на севере, в Хельгеланде, проповедуя и собирая пожертвования для своего монастыря. Вот какова была участь одного из наследников рыцаря из Хьюсабю. А другой... Но Маргарет, дочь Эрленда, несколько раз навещала мачеху в городской усадьбе. Купеческая жена приходила в сопровождении двух служанок. На ней была богатая одежда, вся так и сверкавшая драгоценностями. Свекор Маргарет был золотых дел мастер, так что в семье не было недостатка в золотых украшениях. Маргарет казалась довольной и счастливой, хотя детей у нее не было. Она, кстати, получила свою долю от отца. Господь ведает, вспомнила ли она когда-нибудь о злосчастном калеке Хоконе из Гимсера. Говорили, что он едва передвигается по двору на двух костылях. Но и в ту пору, казалось теперь Кристин, она без горечи думала об Эрленде. Тогда у нее в мыслях было только одно. Самое страшное позади, и Эрленд снова свободен. Он сразу скрылся тогда у аббата Улова. Заниматься сборами и переездом, показываться в городе после всего случившегося, это было не под силу даже Эрленду, сыну Николауса. И вот настал день, когда, погрузившись на корабль, они поплыли через Трондхеймский фьорд. Это была ладья святой Лаурентиус, та самая, которую Эрленд нанял перед свадьбой, чтобы везти приданое домой в Хьюсабю. Стоял тихий день поздней осени. Даль фьорда отливала тусклым свинцовым блеском. Холодом веяло от всего мира. Берега были испещрены тревожными белыми пятнами, первые бороздки снега на замерзших полях, первый снег полосами на синеющих лесами горах. Самые высокие облака, там, где небо было совсем синим, казались тончайшей мукой, развеянной ветром, дующим с поднебесья. Корабль медленно и неповоротливо огибал скалистый мыс. Кристин глядела на белые брызги пены под скалой и гадала, придется ли ей вновь мучиться морской болезнью, когда они будут в открытое море. Эрленд стоял у поручни, у самого форштевня, с двумя старшими сыновьями. Ветер трепал их волосы и плащи.